приоткрыл тяжелую дверцу с торчащей мне связкой ключей, достал тоненькую зеленую папку и торопливо проглядел бумаги. «Значит так», — словно в чем-то убедившись, начал он, откидываясь на спинку кресла, и лицо его при этом сразу стало сосредоточенным. «Человека нашли в кустах. Случайно дружинники нашли. Это ты знаешь?» «Знаю. И никаких зацепок». «Тогда ночью действительно никаких не нашли. А потом?» «А потом? Уже утром», — Филипенко усмехнулся. «Я сюда примахал, веришь, чуть не в 6 утра. Утром здесь никого, обстановка с ночи не нарушена. Трава, кусты кругом, дорожки. Место, где его нашли, я еще раз повнимательней осмотрел. На коленях все излазил, носом пропахал. Ничего, ни нитки, ни пылинки. А вот в стороне она и откатиться могла. Нашел бутылку из-под водки». «Сколько она, интересно, пролежала там, бутылка эта?» «То-то и оно. Вроде совсем свежая. Ну, я ее, как положено, упаковал и в НТО отправил. Может, там какие пальчики обнаружатся?» «Ну что ж, уже хорошо», — задумчиво произнес Лосев. «А личность убитого, значит, не установлена, и никаких документов при нем?» «Ничего, ни бумажки. И опознать пока некому. Пьян ведь был. А о пьяницах родные начинают тревожиться, как правило, на 2-е, а то и на 3-е сутки. «Каков характер ранений?» 2 удара ножом, 1 смертельный. «Значит, все-таки драка была, думаешь?» «Скорее всего». «Так», — неопределенно протянул Виталий. «Ладно. Пока пойдем дальше. Что там еще за драка была?» «Обычная драка. Пьянь подзаборная. Правда, у одного вроде нож был, но в ход пустить не успел». «Допрашивал?» «Нет еще. Вчера не разговор был, а сегодня только собрался, позвонили, что ты приедешь. Но решил подождать. Злее будут». «Злость в нашем деле не помощник. А личность их установили?» «Да их обоих каждая собака тут знает. Ну и кто такие?» «Один Гошка, кличка Горшок. На аттракционах в парке работает. На набережной видел?» «Вроде видел. Ну вот. А второй Володя Дачник, этот рабочий в парке, по уборке. Пьет в мертвую. Давно гнать его пора. Сам уже предлагает». «Сам? Ну да. Пойду, — говорит, — где меня еще не знают. Подержит 3 месяца, пока пьянство мое им тоже поперек не станет. Тогда дальше двину». «А сказал хоть, из-за чего подрались?» «Да так, — говорит, — из желания. Вообще похоже». «Вполне», — согласился Лосев. «Ну а с тем, который на Шухмина кинулся, ты больше не говорил?» «Нет. Вчера дерзко себя вел, все наврал. И где живет, и где работает. Ну и пьян был тоже. Позже, между прочим, вот это заявление поступило от свидетеля через час, наверное». Филипенко придвинул Лосеву через стол исписанный лист. Виталий прочел заявление и прихлопнул ладонью по столу, незаметно для себя повторяя привычку своего начальника отдела Цветкова. «Ладно», — сказал он, — «давай займись теми 2. Место жительства уточни только, если выгонять будешь. Вдруг понадобится. А мне этого голубчика давай. Витька, значит». «Витька. Фамилия Коротков. Видимо, тоже с аттракционов на набережной. Ну, там, я гляжу, передовой коллектив собрался. А где мы с этим Витькой обоснуемся?» «Тут оставайся», — решил Филипенко. «А я себе место найду». Филипенко ушел, а Виталий перебрался за его стол и, посвистывая, стал разглядывать корешки книг на полочке возле сейфа. Через минуту в кабинет доставили Витьку. Видно было, что провел он беспокойную ночь и кое-что обдумал. О вчерашнем его состоянии напоминали только темные круги под глазами, нервное подергивание то века, то уголка рта и какой-то скачущий, неустойчивый взгляд. Но вся его тощая, чуть сутулая фигура была налита пружинищей силой, и под серой курткой угадывались литые мышцы. Лосев наметанным глазом сразу ухватил это,